сойдемся нос к носу. В обычную ночь ты услышишь мой блюз из пробитой груди. Что с того, что мы так похожи точь в точь? Но кто-то ж должен быть впереди. Бей жестче, бей в спину. Кому эта честность сегодня нужна? Я не ударю в ответ, я не подставлю, не кину. Я уже видел, как плачет война. И ты вспомнишь дешевую, чистую кровь, и ты подаришь мне каждый увиденный грех. И я пойму, что такое серебро и любовь. Но кто-то ж должен быть выше всех. Бей жестче, бей в спину. Кому эта честность сегодня нужна? Я не ударю в ответ, я не подставлю, не кину. Я уже видел, как плачет война. Разделим огонь и дрова, мы перепишем историю. Наверняка и ты оставишь орлу его птичьи права. Но кто-то ж должен быть за дурака. Растворяя следы в полутьме декабря, разойдемся спокойно и все при своих. Что-то станет неправдой, что-то было не зря. Но мы видели время на лицах живых. Видели время на лицах живых. Мы видели время на лицах.